Глава восьмая. Голова кружилась, из чего Слава сделал вывод, что досталось ему крепко. Вначале схватка с охранниками лже-Бурана, потом он принял на себя все муки Шаргиона, сжигаемого заживо боевыми кораблями, а потом врезался головой в стену при посадке звездолета на планету. Так что без медицинского слизняка было не обойтись, конечно, если он хотел быстрее восстановиться. Лера выглядел получше, если не считать здоровенного фингала, расплывающегося под левым глазом. Его рук дело. Слава поморщился, посмотрел на жену и негромко сказал. «Лер, прости, что я тебя стукнул. Я же ничего не понимал, был все еще в бою. Что-то мерещилось, от кого-то отбивался. Простишь?» «Нет тебе прощения», — улыбнулась она. «Мстя моя будет страшна. Вот поздоровейший станешь отрабатывать в постели по полной. И не отлынивать». «Да я, в общем-то, не возражаю. Только вот поздороветь надо. У меня такая гематома слева, дотронуться больно. Как бы трещины в черепе не было». «Ты не пугай», — нахмурилась девушка. «Мне не хотелось бы остаться тут или где-либо еще одной, без тебя. Будешь отлеживаться, пока не выздоровеешь. Ни шагу отсюда. Я сейчас скажу, чтобы киркары сделали какой-нибудь шалаш, навес. Не дай боже, дождь пойдет. Где будем прятаться? Лежи я сейчас». Лера наклонилась к Славе, поцеловала его в губы, погладила по плечу. Он похлопал ее по голому бедру и перевел взгляд на пленника, так и сидевшего на пригорке в пяти шагах от них. Пленник внимательно смотрел на Леру и Славу, переводил взгляд с одного объекта на другой, и на его лице проступало явное удивление. Слава тоже начал рассматривать аборигена. Он отметил, что парень неплохо сложен, довольно пропорциональный, стройный, крепкий, хоть и невысокий. Строение тела ничем не отличается от человеческого, руки, ноги, глаза. Волосы завязаны сзади в хвостик средней длины, сантиметров 20, а накрашенные глаза слегка потекли, видимо, краска была не очень стойкой. Он почему-то напомнил Славе героя из фильма «Пираты Карибского моря» капитана Джека Воробья. Вначале Вячеслав не мог понять, почему вспомнил этого персонажа, потом догадался. Глаза накрашены, как у Джека. Вячеслав хохотнул про себя, тут же скривился от головной боли, и его снова чуть не вытошнило. Успокоившись, продолжил осмотр языка. Руки парня были довольно нежные, как женские, хоть и мускулистые. Если руки Славы напоминали больше лопаты, здоровенные ладони, запястья, перевитые венами, предплечья, как из перевитых канатов, то этот парнишка больше походил на офисного работника, регулярно посещающего спортзал и поддерживающего себя в хорошей форме. Пояс на его талии был сделан из витых нитей. Часть из них оказалась золотыми, часть красными. Возможно, это что-то означало. Больше на парне ничего не имелось, никакой одежды. Самое интересное, что пленник не чувствовал себя от этого ущемленным. Казалось, он привык к обнаженке и не испытывает ни малейшего неудобства от того, что его разглядывают посторонние. Слава знал некоторые народности на земле, по понятиям которых, если с мужчины прилюдно содрали штаны и все увидели его зад, он должен был повеситься от стыда. А этот спокойно сидел, время от времени почесывался. Слава опять осторожненько хмыкнул, улыбнулся. Пленник заметил его улыбку и тоже несмело улыбнулся. Похоже, уже освоился в плену, только с опаской поглядывал на киркаров, молчаливыми статуями стоявших рядом, да, как ни странно, на Леру, которая показывала многоножкам, как надо сооружать пионерский шалаш. Слава удовлетворился осмотром, но не пришел ни к какому выводу. Больше всего этот парень напоминал ему дорогостоящего раба, сбежавшего от хозяев, и притом совсем недавно. Недавно, потому что с него еще не сошел лоск, приобретенный в богатом доме. Даже краска вокруг глаз осталась прежней, только слегка размылась. Киркар с мкаром и медицинским слизняком появился минут через 40. Попасть в высоко расположенную дырку мембраны было не так просто. Он положил мкара и робота рядом со Славой. И тот, нажав красную коробочку слизняка, активировал ее и посадил себе на голову, на гематому. Слизняк тут же начал ползать, запустил в больное место пучок нитей. Пленник с ужасом следил за манипуляциями землянина, а когда тот поманил его к себе, замахал руками и попятился. Тогда Слава кивнул киркаром на пленника и приказал тащить его пред свои светлые очи. Потом сел, взял мкара и, когда парня подтащили, посадил паучка к нему на затылок. Парень вздрогнул и, подвывая, завис в лапах киркаров, как сломанная кукла. Через минут 10 мкар отпал, сложив лапки, как дохлый жук, и Слава обратился к пленнику на языке зеленых. «Хватит верещать. Никто тебя не тронет. Нам нужна информация, а не твои драгоценные гениталии. Заткнись, тебе говорю. Что ты как баба воешь?» «Бабы не воют», — удивленно сказал пленник, как-то сразу перестав ныть. «Им вообще воинским канонам запрещено выражать свои чувства. Это считается неприличным. Если только в постели не сдерживаются, но тут другое дело. А так совсем даже не воют. Вы кто такие? Откуда? Что это за чудовище? И вообще, на каком языке я говорю? Как вы меня ему научили?» «Сам ты чудовище, придурок», — граммофонным голосом сказал Киркар, стоящий рядом. «Я тебе ползадницы сейчас отхвачу, тогда узнаешь, как воина называть чудовищем. Двуногая дрянь!» «Тише ты!» — на языке Киркарф остановил его второй охранник. «Командир тоже двуногий, ты оскорбляешь его честь. Он вообще может приказать тебе совершить самоубийство за такие слова. Проси прощения у командира». «Извини, командир Слава», — виновато сказал первый Киркар. «Я не хотел обижать всех двуногих. Ты же знаешь, какими бывают двуногие зеленые. Вот я и сорвался». «Прощаю. Служи дальше», — усмехнулся Слава. «Прошу вас обоих не вмешиваться в разговор. Я буду вести допрос пленника, так что не прерывайте нас». «Конечно, командир». Оба Киркара отдали воинский салют, взмахнув своими копьями так, что те просвистели над головой, как лопасти вертолета. Пленник вжал голову в плечи, поглядел на конвоиров и снова уставился на Славу, ожидая ответа на свои вопросы. Слава начал думать, как лучше сформулировать вопросы, пока думал, подошла Лера и уселась рядом с мужем. Пленник тут же опустился на колени, уперся головой в землю так, что его голая задница поднялась к небесам, как ствол экзотического орудия, и скороговоркой сказал: «Простите, госпожа, что я без вашего ведома обратился к вашему мужчине. Надеюсь, вы мне не будете сильно наказывать». «Хм. А чего я должна тебя наказывать?» – удивилась Лера. «Ну, обратился, обратился. Он тут главный, так что правильно обратился. Я его жена, я его женщина». «Он главный? Как такое может быть? Как это вы его женщина? Он ваш мужчина. Вы надо мной шутите?» Пленник был растерян и потрясен до глубины души. Он реагировал совершенно неподдельно, и Слава с Лерой недоуменно переглянулись. Что-то было не так. «Начнем заново», — пожал плечами Слава. «Лер, может, ты допросишь? Что-то он на меня странно реагирует. Кстати, на тебя тоже. Но тебя он боится, а меня ни во что не ставит. Даже досадно». Слава хохотнул и лег на травку, наслаждаясь покоем и отсутствием боли. Слизняк купировал болевые ощущения и подстегнул регенерацию. Теперь выздоровление было делом немногих часов, а не дней. «Как тебя звать? Кто ты такой, откуда взялся в лесу?» — строго спросила Лера, входя в образ следователя. «Мое имя Орланд, я принадлежу клану Зерехт. В лесу я уже двое суток после того, как сбежал от порки. Моя госпожа погибла в ритуальном поединке, ее вызвала повелительница клана. Госпожа любила меня и отдавала мне предпочтение, не желала, чтобы другие женщины мной пользовались. Глава узнала об этом, и у них произошел крупный разговор, после которого та вызвала мою госпожу на поединок. Формально это был поединок за главенство в клане, и госпожа не могла отказаться. Та ее убила в бою на мечах. Я же должен был понести наказание, скорее всего, мне грозила порка, а я боюсь боли, потому и сбежал в лес. Теперь страшно возвращаться, так как меня накажут еще сильнее. А я так любил свою госпожу. Она всегда говорила, что мы с ней убежим далеко-далеко, туда, где женщины могут брать в пару мужчину и не делиться им с другими женщинами. Вроде есть такая страна где-то на севере. Только мне кажется, она заблуждалась. Хотя, если судить по вашему поведению, может, вы как раз оттуда?» «Может быть», — сухо усмехнулась Лера. «Сейчас мы представим, что я ничего не знаю об этом мире. Типа игра такая. А ты расскажешь все, что знаешь об этой планете. Хорошо?» «Хорошо», — нерешительно согласился парень. «Только скажите мне, госпожа, что такое планета?» Лера коротко глянула на Славу и подняла глаза к небесам. Рухнуть из сверхразвитой цивилизации прямо в раннее Средневековье, да без денег, да с голыми задницами, не зная ни обычаев, ни языка, что может быть гаже? Только задохнуться в мертвом корабле. Допрос языка затянулся на долгих 2 часа. Впрочем, они пролетели совершенно незаметно. Итак, в наличии имелся мир под названием «Мир», но если произносить на местном языке, звучало так – «Геранг». Как и все подобные Земле планеты, это имело различные природные пояса. Отличие от Земли заключалось в том, что здесь не существовало ледяных областей. Видимо, планета еще находилась в том периоде развития, когда она не успела остыть, как Земля. Большую ее часть покрывали леса, еще часть прерии, часть была под океаном, какого он размера земляне не смогли понять. Как не смогли понять, каково население планеты? О переписи населения тут, ясное дело, никто не слышал, и точных карт городов и весей тоже не имелось. Вся территория, пригодная и не очень пригодная для проживания, была поделена на владения кланов, имевших социальное устройство, среднее между японскими самурайскими кланами и средневековыми европейскими родами. Но самое главное, что поразило Славу с Лерой, тут царил жесткий, непререкаемый, абсолютный матриархат. Без вариантов. Женщины являлись главными в этой цивилизации, а мужчины находились на ролях неких производителей. Более того, мальчики рождались редко, примерно 1 на сотню-2 женщин, а то и реже. Никто не мог сказать точно. Это был или какой-то генетический сбой, или же специально культивировавшаяся особенность здешней расы. Как только рождался мальчик, его уносили в лагерь для мужчин, где опытные наставники из числа стариков начинали выкармливать и воспитывать ребенка, растить будущего производителя клана. В каждом клане насчитывалось несколько десятков тысяч женщин, примерно 1050, а может и 100. Может и больше, для темного парня, такого как Орланд, все было едино – 50, 100 тысяч или 300. Он особо не интересовался тем, что творится в мире. Его задачей являлось как следует ублажить женщину, которой его привели в гостевой домик, а что получалось из встречи, был ли ребенок и кто родился, оставалось неведомым. Такой поступок, как бегство в лес, было для Орланды чем-то потрясающим, невероятным. Это все равно, как институтки дореволюционного Смольного убежать в тайгу, а может даже более странно. Самостоятельно прожить здесь он не мог, это точно. Оказался совершенно не приспособлен к жизни в лесу. В общем, мужчины в этом мире существовали на положении рабов. Бесправные осеменители, негодные ни на что, кроме удовлетворения своих женщин и производства детей. Тех мужчин, которые не могли сделать ребенка, отделяли от остальных и использовали для утех. Но они ценились гораздо меньше, как поняли земляне. Социальный статус этих мужчин был не выше статуса проститутки. Конечно, их не убивали. Мужчина слишком редкостная животина, чтобы ее так просто убить, но отношение оставалось препоганым. Мужчин могли продать на рынке во время встречи между кланами. Покупать их имел право только клан, частному лицу держать мужчину в собственности воспрещалось. Мужчин могли обменять, чтобы не было близкородственных скрещиваний в одном клане. В конце концов, мужчин могли отнять, когда один клан шел войной на другой клан. За гибель мужчины от руки неосторожной женщины полагались очень крупный штраф или смерть. Жизнь мужчины была неприкосновенна. Однако его могли в любой момент подвергнуть телесным наказаниям, что практиковалось очень часто, даже без причины, для профилактики, чтобы мужчины знали свое место. Устройство самого клана являлось строго иерархическим, примерно как в Спарте. Почти с младенческих лет, как только девочка начинала держать в руке палку, ее учили воинским искусствам. К 15 годам, когда женщина входила в зрелый возраст и ей позволялось иметь детей, из этих девочек вырастали безжалостные, сильные, жесткие вояки, по сравнению с которыми Сельмара, бывший капрал звездной пехоты, казалась розовым и нежным цветком. У женщин считалось постыдным проявление любых чувств. Слез, плача, смеха, крика боли. Женщина должна была сносить все тяготы жизни молча, презрительно улыбаться и изводить свою будущую смерть ядовитыми шутками. Вот как выглядел образ идеальной женщины-воителя. Фактически это был мир амазонок, и Слава припомнил, что нечто подобное в древние времена существовало на Земле, где-то в Бронзовом веке. Впрочем, достоверных сведений не имелось, поэтому сказать точнее, как там у них, этих амазонок, все происходило, не мог никто. Слава вспомнил, что в книгах древних историков говорилось об убийстве мальчиков при рождении, оставлялись лишь лучшие экземпляры для осеменения воительниц. Здесь сложилась другая ситуация. Мальчики просто не рождались, и все. В общем-то, на развитие общества это особо не влияло. Как же добывались металлы, выращивались сельскохозяйственные культуры, так же ткали, обрабатывали кожи. Вот только на месте мужчин везде были женщины. Сильные, коренастые, узловатые, как старые вязы. Главными в этом мире являлись воины. Впрочем, Славу это не удивило. Так происходило во всех мирах. И еще, имелась некая каста женщин, не подчиняющихся никому, их называли мудрыми, и что они делали, Вячеслав так и не понял. Объяснения Орланда оказались слишком сбивчивыми. Вроде как эти женщины были жрицами или даже колдуньями, он не мог объяснить точнее по причине отсутствия знаний. Статус воительниц определялся просто. Как только женщина чувствовала, что готова перейти на следующий уровень, их было 10, подавала заявку в руководство клана, и ей назначали испытания. Соискательнице предстояло выиграть бой тупыми мечами у 3 представителей того уровня, который она собиралась занять. Вернее так, 2 боя из 3. Кто выиграл, определяли судьи. Кроме того, женщина должна была знать законы, уметь считать, читать, писать. Это проверялось во время экзамена. Ей задавались вопросы, на которые она должна была дать ответы. От статуса зависело, сколько раз она могла посещать мужчин, могла ли занять какие-то должности в руководстве клана, какое жалование получала. Все определялось рангом. Впрочем, женщина могла и не заниматься воинскими искусствами, если не хотела быть воином. Могла пахать, сеять, выделывать кожи, работать на рудниках, заниматься всем чем угодно. Но тогда ей не светило стать элитой общества, она не могла стать главой клана или занять должность в его руководстве. Воины не платили налогов, не пахали, не сеяли. Они занимались воинским искусством, да интриговали, желая занять должности получше. Налоги платила, как всегда, чернь. Крестьянки и работницы, согласно положенным им повинностям. У работных женщин имелись свои мужчины, они выделялись из общей сокровищницы. Само собой, это были мужчины, уже выходившие в тираж, потасканные, пожилые, некрасивые и неумные. У женщин-воинов служили мужчины наподобие Орландо, сытые и холеные. Пояс же на его талии оказался чем-то вроде ошейника, показывающего, какому клану он принадлежит. Красный и золотой были цветами клана Зерехт. Орланд упоминал о дуэли, которую устроили его госпожа и глава клана. Так вот, как выяснилось, главой клана теоретически могла стать любая женщина, владеющая клинком и имеющая 10 уровень. Глава могла бросить вызов любой воительнице клана, сама выбирала, каким оружием драться, тупым или острым, и вызванная не имела права отказаться, хотя до смерти бились редко. В данном случае бой шел насмерть, так как бывшая госпожа Орландо фактически похитила его из мужского дома и держала у себя, для личного пользования, что было категорически запрещено всеми законами. Так как госпожа Орландо имела 10-й ранг, казнить ее казалось бы политически неверным, потому глава клана приняла решение и вызвала женщину на бой. Тут бросался в глаза нюанс. То ли госпожа эта была ослаблена, то ли ее как-то подпоили и сделали еще что-то странное, но глава клана пребывала в совершенной уверенности, что победит соперницу, иначе как состоялась бы казнь. Но если уровень бойцов равный, это дело случая, поскользнись на собачьем дерьме, вот тебе и меч в брюхо. Возникало много странных нюансов, которые Слава и Лера не смогли выяснить, допрашивая Орландо. Ну хорошо, вот глава клана постарел и не так уверенно держит меч. Что теперь, любая тупая тёлка, достигшая 10-го ранга, может выпустить ей кишки? Но этого не происходило, и часто главы кланов доживали до совсем уж седых волос, уходя на покой вполне обеспеченными и довольными жизнью пожилыми матронами. Ну да, они до самой смерти не оставляли воинских занятий, и что? Что бы ты ни делал, все равно к старости руки хуже держат меч, зрение слабеет, а реакции замедляются. Поэтому благоденствие престарелых глав вызывало недоумение, разрешить которое с помощью Орландо было невозможно. В общем-то, конечно, претендентки на должность главы могли не дать пройти на следующий уровень, срезав на экзамене по чтению, письму и законам. Наверное, так и было. Низкоранговая не могла вызвать высокоранговую на бой, желая стать главой клана, статус не позволял. А если бы все-таки вызвало, за этим могло последовать телесное наказание и даже изгнание. Слава заинтересовался этим вопросом и попытался выяснить, а что будет, если высокоранговая вызовет на бой низкоранговую и проиграет? Например, та же глава клана. Что в этом случае произойдет? Но Орланд ничего не смог пояснить, он просто этого не знал. Срок жизни воительниц насчитывал не больше и не меньше, чем у землян – 50-100 лет. Если только его не укорачивали дуэли и войны с соседскими кланами, ведущиеся из-за мужчин и территорий. Ранг каждой из воительниц отмечался знаками на краю уха – 5 на левом, 5 на правом. Начинали ставить знаки, а это были крестики, с левого уха. При присвоении ранга воина той, которая перешла в следующую группу, передавалось секретное приветствие, что-то типа пароля, которому они должны были ответить при проверке их статуса. Если пароля не знали, считались самозванками, за этим следовала смерть. Так что только поступательные движения из ранга в ранг, подъем по социальной лестнице, являлись путем к богатству и процветанию в этом мире. У них имелись деньги – золотые, серебряные, медные – штамповались каждым кланом кустарным способом. Существовала сложная система пересчета денег одного клана в деньги другого. Как все подсчитывалось, Орланд не знал. В остальном этот мир мало отличался от земного средневековья. Торговые дороги, купцы, разбойники, таверны, забегаловки, даже публичные дома, но только вместо женщин в них мужчины. Само собой, что в обществе женщин при катастрофической нехватке мужчин лесбийские связи здесь являлись не просто частыми, они существовали как нечто положенное. Женщины объединялись парами, регистрировали браки у глав кланов и жили семьями. Часто семья состояла из двух женщин и одной или нескольких девочек. Мальчиков, как уже было сказано выше, сразу забирали в мужские дома. Что касается внешнего вида женщин, как пояснил Орланд, беспрерывно извиняясь и кланяясь, госпожа Лера больше походила на мужчину, чем на женщину. Здешние женщины были более коренасты, более мускулисты и плечисты, чем госпожа Лера. Мужчины мягче, глаже и ухоженнее, чем женщины. Вот как госпожа Лера, да простит она такую дерзость. А ростом они с нее, иногда даже пониже, но гораздо, гораздо коренастее. Слава и Лера сидели минут 10, переваривая услышанное, потом Лера занялась приготовлением обеда. У них уже давно бурчало в животах, потому кусок жареного мяса пришелся бы очень даже в тему. Обсуждать и переваривать услышанное лучше всего параллельно с перевариванием мяса. Орланд во все глаза смотрел на возню Леры, а когда она подала ему порцию жареного мяса на листе чего-то зеленого, вроде лопуха, серьезно и благодарно сказал, что готов в любой момент удовлетворить госпожу Леру любым желанным ей способом, и потом с удивлением смотрел на девушку, истерично смеющуюся на травке. У нее даже слезы потекли из глаз от смеха. Парень так и не смог сообразить, чего же он такого смешного сказал. Они пообедали, попили воды из ручья, втекающего в озеро, взбаламученной гигантской тушей Шаргиона. Настал черед обсудить насущные проблемы. Орландо отогнали подальше, чтобы он не слушал разговоры, ни к чему информировать местных жителей о своих планах. «Лер, я не пойду к этим амазонкам», — холодно заявил Слава. «Надеюсь, ты не желаешь, чтобы я обслуживал толпу квадратных, как шифонеры, баб с саблями?» «И не квадратных тоже. Только вот что будем делать? Сколько Шаргиону нужно для восстановления, чтобы он мог летать? И не просто летать и перемещаться в подпространстве?» «Не знаю, Лер». Слава грустно покачал головой. «Корабль отключился, ушел в кому. Я чувствую, что звездолет жив, что процессы восстановления в нем пошли. Но сколько он будет в таком состоянии, не знаю. Кстати, не было ли чего-то подобного сотни тысяч или даже миллионы лет назад, когда исчез его последний посланник? Вот и я так. Исчезну, и снова кто-то будет пытаться оживить корабль. Пройдут сотни тысяч лет, найдется какой-то слава из местных дам, значит, какая-то слава. Сядет в кресло и полетит, куда ей надо». «Эй, ты чего?» – нахмурилась девушка. «Чего такое упадническое настроение? Нам требуется всего лишь подождать год, два, ну даже 10 лет. И мы снова выйдем в космос, полетим искать путь к Земле, путь к Алусии». «А ты уверен, что мы его найдем?» Слава ковырнул пальцем мох на стволе дерева и щелчком сбил сидевшего под ним паучка, поднявшего передние лапы в угрозе атаки. «Нас выбросило неизвестно куда. Обезумевший от боли корабль скаканул подальше от этого ужаса, может, в другую галактику, а может, даже в другую вселенную. Он не сумеет сказать, где мы находимся. В момент перехода не работали ни позитронные мозги, ни какие-то следящие устройства. Мы черт-те где, и, возможно, никогда не вернемся назад. Это надо четко понимать. И на нас ответственность за Киркаров, которые нам доверились. Но вообще-то больше всего меня гложет то, что Шаргион так пострадал. Он доверился мне, а я послал его в настоящую мясорубку. И ничего не значит то, что я сам мог погибнуть, что делал я это ради миллиардов людей на Земле. Я сделал это, и все тут. Как будто счел его жизнь гораздо менее ценной, чем жизни этих людей. Фактически я отдал его на заклание ради будущего человечества. Честно говоря, выть хочется, так мне плохо». Одна надежда, что убить его очень, очень трудно, и пусть через много лет, но корабль восстановится. Сейчас звездолет впитывает из воды нужные ему микроэлементы, берет их из почвы, граны таскают в землю. Но нужных элементов тут мало, очень мало. Звездолет мог бы плюхнуться в океан, вот где суп из микроэлементов. Там бы он быстро поправился, но он спасал нас, потому и припланетился в это озеро. Процесс заживления затянется, скорее всего, на годы. Ладно, давай теперь подумаем о том, как выжить. То, что я услышал от парня, мне категорически не понравилось. Кстати, как и то, что ты все время косилась на его гениталии. «А чего? Вполне приличные гениталии», — хихикнула Лера. «Только у тебя покрупнее будут и пожелания. А так вполне ничего, мужчинка». «Наташи нет. Она бы сейчас выдала фантасмагорию на тему съема местного парня», — усмехнулся Слава. «Теперь ты за нее, что ли?» «Да, Наташи нет, жаль», — грустно кивнула Лера и сразу посерьезнела. «Как они там без нас? Что там делается, пока мы тут расслабляемся на травке?» «Нифига себе расслабляемся!» — в сердцах сплюнул Слава. «У меня только сейчас башка перестала болеть. А мысли о том, что я попал в страну, где мужчины содержатся на роли фалоимитаторов и машин для осеменения, просто приводит в исступление. Давай-ка думать, как нам кормить себя несколько лет подряд, и суметь при этом сохранить наших киркаров, если местные узнают о присутствии тут разумных многоножек, которые копают тоннели, сразу возникнет толпа желающих уничтожить этакую пакость. Человеческая неприязнь к насекомообразным неистребима, тем более у женщин. Они жизнь положат, но постараются прихлопнуть непривычных существ. Прольется много крови, сначала местных, потом и крови киркаров. Это когда кончатся заряды в батареях лучеметов. Ну, зарядов хватит надолго. Наши лучеметы плюс лучеметы охранников уже Борана, а у киркаров не кровь, а их хор, но в общем ты прав. Как обычно, нам нужно подумать о том, как выжить в этом мире. Есть, пить и не сдать тебя в пользование толпе квадратных баб. Вот так. Значит, мне идти в их поселение нельзя. Как я понял, эти места сильно удалены от столицы, главного кланового поселения. Впрочем, насколько удалены, непонятно. Для этого изнеженного Альфонса все расстояния далеки. А план таков. Я остаюсь здесь с киркарами, мы организуем наш быт в этих местах. Киркары копают норы, обустраивают пещеры, создают поселения. Я с ними. Ты идешь в город, если можно так его назвать, пытаешься заработать денег, потом, когда устроишься, начинаешь помогать нам. И все мы ждем, когда Шаргион придет в себя и восстановится до полетной формы. Ты должна долезть до той максимальной социальной высоты, до которой сможешь. Если для этого потребуется убивать, убивай, но не нарушай закон, иначе нам придется, выручая тебя, перебить массу народа. Действуй по их правилам, по их законам. Ты хитрая, умная, сильная, ты должна всех обскакать. И вот еще. Тебе не кажется, что от ситуации с мужчинами пованивает? Нет, не надо улыбаться, каким образом получилось так, что рождается один мужчина на несколько сотен женщин. Что за такие мудрые женщины? Тухлецом попахивает в этом мире. Попробуй разузнать, как обстоят дела. Может быть, мы сможем что-то изменить? Что-то мне не нравится их отношение к мужикам. Нет, она опять хихикает. Но представь, что тебя держат в загоне, к тебе водят толпу мужиков, совокупляться. Тобой награждают за какие-то трудовые свершения, тебе продают знак доброжелательных отношений. А чего нечестно-то? Представила? Вот и помалкивай. Зови сюда этого дружбана. Сейчас мы будем потрошить его мозг. Орланд с опаской посмотрел на Леру, снова поклонился заднично-пушечным поклоном. Слава покосился на это вопиющее безобразие и поморщился. Затем Орланд спросил. «Госпожа, вы надумали воспользоваться моими услугами? Я очень рад». «Я сейчас воспользуюсь твоими услугами», — рявкнул Слава. «Заткнись и слушай меня, иначе я оторву твое орудие, и ты не будешь ни мужиком, ни бабой. Сядь прямо и не шевелись. Я сейчас приделаю к тебе этого паука. Дернешься? Прямо между ног засвечу вот этим». И Слава показал парню здоровенный дынеобразный кулак. «Точно отшибу все». «Слав, ну чего ты его запугал-то?» — мягко вмешалась Лера. «Он весь трясется, сейчас расплачется. Давай я с ним займусь». «Занимайся. Тем более, что он обещал тебя удовлетворить. Кому, как не тебе, с ним заниматься?» — съязвил Слава. «Эй, муж мой, да ты не ревнуешь ли?» — усмешливо протянула Лера. «Успокойся, мне никто, кроме тебя, не нужен, и твоей чести ничто не угрожает. Я не буду тебе изменять, тем более, что в этом мире не с кем. Ну, не с этим же фалоимитатором», — она указала на трясущегося от страха Орландо. «Занимайся, занимайся давай», — досадливо отмахнулся Слава. «Я пойду с киркарами поговорю. Есть у меня одна мыслишка». Вячеслав, не обращая внимания на Леру с ее подопечным, пошел к сотнику киркаров. Киркары стрекотали по-своему, обсуждая происшедшее, природу и жизнь вообще, но затихли при приближении командира. Слава не стал искать лишние уши, это было бы смешно. С точки зрения роя, все киркары – суть одно целое, как органы одного организма, и потеря некоторых членов роя никак не влияет на весь организм. Мать роя сделает столько солдат и рабочих, сколько надо. Ведь каждый из них способен к воспроизводству, оплодотворению самки, матери роя. К оплодотворению допускаются только самые сильные и здоровые особи, какие именно мать решает сама. Иногда Славе казался забавным этот способ воспроизводства. Фактически мать занималась сексом сама с собой. Ведь каждая особь была ее частью. Она могла слышать мысли всех членов роя и чувствовать их эмоции. Конечно, к насекомым мерки людей не подходили, но все это оказалось настолько чуждым, что даже Вячеслав, пробывший в рое около 6 лет, иногда терялся, думая об организме роя во главе с Великой Матерью. Это было слишком странно. Слава подошел к сотнику и спросил. «Тебя как звать? Сотник? Или у тебя есть собственное имя?» «Зови меня Сотник, командир Слава. Ты хочешь что-то сказать мне, нам?» «Да, у меня есть к тебе, вам, важное поручение». «Какое, командир Слава?» Голос киркара был граммофонным, безличным, но Слава чувствовал живой интерес. И все киркары вокруг притихли, как будто ожидали его слов. «Ты должен организовать тут свой рой». «Ты уверен, командир Слава? Тогда я не смогу командовать своим отрядом». «Уверен. Передашь свои обязанности кому-то из бойцов. Ты можешь создать здесь рой?» «Могу. После подготовки. Мне требуется несколько дней на трансформацию. Не менее недели». «Это место подходит для роя? Здесь можно копать тоннели? Устроить пещеру с Ихором?» «Нет, нужно более сухое место, на возвышенности. Я сейчас же отправлю бойцов на поиски подходящей местности. Вероятно, ты захочешь, чтобы я произвел тебе новых бойцов вместо тех, которые останутся со мной». «Конечно. Мы задержимся тут надолго, нам потребуется множество бойцов и рабочих особей. Наш корабль сильно поврежден и сможет восстановиться только через несколько лет. Может, это произойдет раньше, но мы не вправе рисковать. Этот мир населяют двуногие, довольно опасные. Мне нужна мощная охрана для корабля. Теперь эта планета будет вашим домом. Но скажу сразу, первые годы ни в коем случае нельзя допускать, чтобы о вашем присутствии узнали здешние обитатели. Убивать их можно только для самообороны или для обороны тех, кто входит в наш рой. Меня, Леры или других, на которых я укажу. В дальнейшем потребуется наладить отношения с местным населением, чтобы не получилось так, как на Алусии. Противостояние, как с двуногими зелеными, быть не должно. Я понял, командир Слава. Как мы назовем наш рой? Я предлагаю рой Слава. Я не возражаю, усмехнулся землянин и скомандовал. Начинай. Да, забыл сказать. Я хочу жить с вами в тоннелях. Лера уйдет к двуногим на разведку, будет жить там. Хорошо, я понял. Когда я стану матерью, у меня проявятся псионические способности в большей мере, чем сейчас, и я могу связываться с тобой и с Лерой. Киркар повернулся и помчался, как беговая лошадь, к ожидавшим его подчиненным. Те сгрудились кучей и начали тереться о него телами. В воздухе поплыл какой-то терпкий запах, как от клопа вонючки. Слава чихнул, отошел подальше к Лере, прервавшей выкачивание информации из головы Орландо и с изумлением наблюдавшей за происходящим. «Слав, ты чего им сказал? Чего не делают? Чем это пахнет?» «А ты как думаешь?» — довольно усмехнулся Слава. «Твой муж гений, ты не считаешь?» «Не считаешь. А зря. Ты присутствуешь при рождении Роя Слава». «Что? Роя? Ты чего говоришь?» «Ой, ты гений. Славка, ты правда гений. Нет, это просто великолепно. Я вспомнила. Они же могут менять пол в случае экстренной необходимости, под воздействием специальных феромонов. И теперь сотник — мать Роя. Не могу поверить. Имя Рою сам выбрал?» «Нет, мать предложила. А мне все равно». Слава весело подмигнул жене, и та восхищенно покачала головой. «Нет, ну надо же. Рой Слава. Я даже немного завидую тебе. Теперь ты останешься на тысячи лет в памяти Роя. Ты родоначальник новой цивилизации в этом мире». Только как бы они ни прибили всех этих придурков и дур, Лера показала на непонимающего их разговора Орландо. Надо их предупредить, чтобы налаживали контакты. Хоть здешние придурки, но все-таки это их мир. Как-то нехорошо запускать сюда расу разумных насекомых, которые сильнее и, возможно, умнее их. «Я предупредил», — коротко ответил Слава. «Как у вас успехи с языком? Получается что-то?» «Получается, но тяжело. Умственное развитие этого парня ниже, чем нужно». А может, просто много несоответствий между нашими языками. Но так-то нормально продвигается. Дня за два я буду знать язык. Мкар наполним до конца. И ты тоже на всякий случай выучишь язык, мало ли что. Два дня пролетели как один день. Лера так и пытала Орландо, вытягивала из него всевозможные слова, произношение фраз, букв, выражений, диалектов и сленговых словечек. Мкар все запоминал, сидя на голове парня. На ночь к пленнику приставляли охрану, Киркара или двух, они зорко следили за тем, чтобы двуногий не сбежал, и время от времени страшно клацали на него жвалами, отчего тот чуть с ума не сходил от страха. Слава и Лера занимались любовью в каждую свободную минуту, ночи напролет, как будто старались насладиться друг другом впрок. Кто знает, когда придется свидеться. Это не на флайере прилететь и броситься в объятия партнеру. В средние века расстояния в жалкие 1000-2, да что там 1000, в сотни километров частенько оказывались огромными, непреодолимыми и страшными. Как поняли земляне, между тем местом, где они находились, и главным селением клана, было около 80-100 километров. Удивительно, что такое изнеженное существо, как Орланд, проделал его пешком всего за 2 или 3 дня. Для него это оказалось настоящим подвигом, ведь кроме пояса, завязки на волосяном хвосте и кожаных сандалий на нем ничего не было. Его не съели ни дикие животные в изобилии, водящиеся в джунглях и служившие прекрасным источником питания киркарам и их земным партнерам. Он не утонул в болоте, когда прятался в тине. Слава вначале не мог понять, почему за беглым мужчиной не послали погоню, он же являлся очень ценным товаром. Но, поговорив с Орландом, выяснил, что тот был совсем не так прост, как казалось. Парень сразу вычислил, что его станут искать поближе к цивилизации. С точки зрения этих амазонок, мужчины не обладают развитым умом и находятся по уровню развития между охотничьей кошкой и ездовым животным. Так что, если он куда-то и побежит, то это будут тихие поселения, где есть возможность затеряться среди местных мужчин в мужском доме. А чтобы такое изнеженное существо убежало в прерии и джунгли, этого вообще не может быть. Так что амазонок подвели их самомнение и спесь. Киркары начали постройку подземного города. Их мать пока лежала в коконе, образованном из слюны остальных особей, и превращалась. Она выглядела как длинное твердое яйцо с небольшой дырочкой для дыхания посередине. От яйца шел знакомый запах ихора, напоминавший Славе о годах, проведенных в купели. Землю, которую киркары вынимали из своих тоннелей, многоножки оттаскивали далеко в стороны, развеивали по ветру, или же спускали в озеро, отчего в воде поднималось облако мути. Слава с интересом наблюдал, как многоножки аккуратно выгрызают ходы в песчаной почве. Место для постройки они нашли недалеко, километров в 3 от первоначального лагеря беглецов. Это было плато, которое возвышалось над низменностью метров на 100, не меньше. Озеро, лес, болото находились именно в этой низменности, покрытой густой растительностью. Впрочем, и прерия не была пустынной. В ней хорошо росли пышные травы, которые иногда скрывали человека с головой. В траве водилось множество, просто бесчисленное множество животных. От невинных существ, похожих на помесь свиньи и кролика с длинными ушами и пятачком, до опасных, леопардоподобных зверей, пятнистых, чем-то напоминающих Леру, когда она еще пребывала в своем первозданном виде мутанта. В почве прерии киркары легко выкопали тоннели и, уйдя на глубину 50 метров, разветвляли их, рыли пещеры для жилья, боковые ходы и переходы. Сильно затрудняло дело то, что слава требовала полной конфиденциальности. Ничто не должно было привлекать внимание к тоннелям многоножек. Все выходы из них старались маскировать как следует. Стены тоннелей укрепляли специальным составом из слюны многоножек и клейкой, застывающей на воздухе массы, выделяемыми железами, располагавшимися на задах этих многоножек. Именно из секрета желез они сделали кокон для своей будущей матери. Стены тоннеля становились твердыми, как бетон. Разрушить их теперь можно было только огнем лучеметов. К концу второго дня Лера выдохлась и решила, что полностью высадила информацию из своего местного информатора. Она оставила его на попечение охранникам и нашла Славу, который разделывал тушку кролика-свиньи. Он терпеть не мог эти охотничьи дела, но заставлял себя сдирать шкуры, резать мясо, чтобы убить время и, кроме того, приспособиться к жизни в прерии. Ему предстояло провести тут долгие, очень долгие годы, о которых он думал с тоской и печалью. «Все готово. Я уже ввела себе в мозг знания языка, теперь твоя очередь». Она подала Славе Мкара, но землянин поморщился и кивком показал на кровавленные руки, мол, куда я его возьму. Лера кивнула и посадила робота ему на голову. Тот укоренился, выпустил тонкие щупальца нити в голову перцепиента, и через секунду Слава почувствовал что-то вроде ментального давления. Робот перекачивал в него свою базу данных. Слава продолжал разделывать зверька, и когда Мкар, снова умерший, освободил его от своего присутствия и упал рядом, он уже знал языки Геранга и все, что нес мозг Орландо. Через час, поедая куски сочного мяса, пожаренные на деревянных шампурах, они с Лерой обсуждали ее дальнейшие действия. Уходить она собиралась на следующий день, утром с рассветом, чтобы пройти за день как можно больше расстояния. Земляне вяло обсуждали повседневные проблемы, готовились к расставанию и долгой разлуке. За эти годы они очень редко оставались друг без друга, и мысль о том, что супруги не увидятся много месяцев, приводила их в очень печальное расположение духа. У Леры глаза вообще были на мокром месте. Похоже, она где-то втихомолку поплакала, потому что веки стали красны, а нос слегка распух, как будто чего часто вытирали. Слава покосился на жену и деловито спросил, желая отвлечь ее от мысли о расставании. «Скажи, что ты выяснила, в чем здесь ходят женщины?» Орланд говорит, что они не утруждают себя особой формой одежды. Крестьянки часто работают голыми, чтобы не портить платье. Если, конечно, позволяет погода, нет дождя или палящего солнца. Воительницы ходят в чем-то вроде коротких юбок-килтов и топиков. В холод набрасывают плащи. Впрочем, холодом у них называется температура в 20 градусов. Против нынешних 25-30 это прям-таки ужасающий холод. А так юбки, перевязи для мечей, ножей, метательного и пихательного оружия, какого у них необычайное множество. Щитов они не применяют, считается, что это противоречит доблести, как и доспехи. Есть и луки со стрелами, что-то вроде самострелов, но точнее не знаю. Про одежду? Ну да, часто ходят с обнаженной грудью, но если она слишком большая, мешает бою или стрельбе, перетягивают чем-то вроде кушака, особым образом перевязывая его через плечи. Получается эдакий топик. Я не видел, но представляю, что это такое. Нижнего белья нет. В женские дни они просто перевязываются какой-то тряпкой. Вот и вся гигиена. С крылышками. Бррр. Хорошо, что для меня этот этап уже пройден, сказала Лера, грустно глядя в пространство. Слава посмотрел в ее печальные глаза и промолчал. Прически носят очень короткие, так что я со своим бобриком не буду выделяться. Мужчины здесь отращивают длинные волосы, как земные неформалы, а женщины короткие. Ну что еще? Обувь. Ну я вроде сказал уже. Кожаные сандалии, сапоги, которые пришнуровываются ремнями к ногам. И как же ты пойдешь в этих остатках шорт? Усмехнулся Слава. С голой грудью в драных кроссовках. Как тебя воспримут местные? Плохо воспримут, невозмутимо ответила Лера. Как крестьянку, наглючую и хамоватую. И не напрасно. Будет им наглючая и хамоватая. Не забудь. Орландо поведешь прямо на двор главе клана, мол, поймала мужчину, передаешь по месту назначения. Главное, чтобы он не сдал нас. Впрочем, я попробую кое-что сделать, как только поедим. Хочешь промыть ему мозги? Понимающе кивнула Лера. А получится? Нет. Промыть мозги означает ввести новую информацию, не похожую на прежнюю. Я постараюсь поставить блок. Как только он захочет рассказать что-то о нашем прилете, о Киркарах, произнести это вслух, он получит жуткий приступ боли. А боли этот фрукт действительно боится. Уже ближе к сумеркам Слава позвал Орландо к себе. Усадил его напротив, внимательно вгляделся в его лицо. Тот, как обычно, оказался напуган, но не очень. Как и всегда, парень почему-то боялся Леру больше, чем Славу, хотя Славой был в два раза массивнее. Все-таки у него мужчины ассоциировались со слабостью, мягкостью, добротой. А вот если он так реагировал на миленькую и аккуратную Леру, что же должны были там творить женщины, думал иногда Слава. Землянин для большего эффекта вошел в транс и коснулся ментальным щупом мозга своего пленника. Первое, что он нашел, мысли этого парнишки о том, что нужно сдать пленивших его при первой же возможности и выторговать себе отмену наказания. Он собирался, как только прибудет с Лерой в селение, или скорее небольшой город, именуемый Груст, сдать свою спутницу главе клана, выложив животрепещущую информацию. В общем, Славы и новый не ожидал. У него свои интересы, у них свои. Кто они для него такие? Странные существа, повелевающие еще более странными существами. Почему бы их не сдать? Нормальная коммерческая сделка. Я вам этих демонов с их страшными насекомыми, а вы меня не бьете. Слава осторожно стал внедрять в голову парня мысли о том, что сдавать своих благодетелей нехорошо, что вообще-то они его кормили, поили, заботились о нем, и если бы не они, он бы помер в лесу или его съели бы дикие звери. Это являлось базой, фундаментом, на который должны были лечь последующие мыслеприказы. Потом он стал внушать, что перцепиента охватит сильная, страшная, невыносимая боль, если он попробует рассказать о том, что увидел в лагере пришельцев. Заключительным этапом пробно-ментальной атаки стал посыл следующего порядка. Слава не знал, сможет ли он это сделать, но решил попробовать. Суть заключалась в том, что он внедрил в голову Орландо мысли, что ему все, что он увидел в лагере, приснилось. Что этого на самом деле не было. А девушка, идущая из отдаленного на 200 километров отсюда маленького хутора, просто увидела его в лесу, когда шла в город, захватила и решила сдать главе клана за вознаграждение. То есть Слава постарался внедрить в парня три блока информации. Чувство благодарности к Лере, базирующейся на его спасении, страх боли, если он попробует рассказать кому-либо свои бредовые сны, и легенду, выдуманную Славой Лерой. По ней девушка собралась из деревни в город для того, чтобы попытаться приобрести статус воина. Она занималась самостоятельно, но не прошла испытаний из-за удаленности жилья от других селений. Кроме того, ее мать была против того, чтобы она поступала в воительницы, так как профессия-то опасная и Лера могла погибнуть. Мать умерла, ее укусила ядовитая змея. Лера осталась одна и решила попытать счастье в клане. Их семья занималась разведением существ, похожих на коз, которых они доили и продавали молоко в ближайших деревнях. На коз напал мор, все передохли, в общем, сплошная печаль, и девица желает пробиться из низов за счет силы и ловкости. Нищая, даже на клочок ткани нет денег. Кстати, Орланд сказал, что за его поимку, скорее всего, назначена большая награда. Так он славится искусством возбуждать женщин и доставлять им удовольствие, если госпожа пожелает. Госпожа не желала, но известием о награде очень заинтересовалась. Главное тут было то, что надо сделать так, чтобы ее не кинули с деньгами. Хоть какой-то стартовый капитал будет в загашнике. Последнюю ночь Слава и Лера снова провели в жарких объятиях, вжимаясь друг в друга со всей силой страсти. Их бурные ласки и телодвижения чуть не развалили шалаш, выстроенный хлопотливыми киркарами. Без шалаша жить было не очень-то приятно. Ровно как по расписанию около полуночи шел дождь, теплый, но довольно-таки мокрый, как с неудовольствием обнаружили земляне во время первой своей ночевки. Не зря в прерии все росло и процветало. Рассвет застал их тесно прижавшимися друг к другу. Они не спали, лежали молча, обнявшись, глядя друг другу в лицо так, как будто запоминали любимые черты. И Слава с Лерой понимали, что они могут больше никогда не увидеться. Что ждет впереди Леру? Этого не мог предположить никто.